Глава 5. До первого снега я успела сделать очень и очень многое. После заключенного контракта со стихийными зрелищами, который дядя подписал почти не глядя, сопроводив похвалой за активную работу, у меня буквально крылья выросли за спиной. Обложившись газетами, объявлениями и справочниками, я искала, звонила, писала, и вскоре в блокноте напротив доброго десятка пунктов уже красовались имена тех, кто потенциально был готов принять участие в организации праздника. Благо желающих, как минимум, среди жителей Сент-Брука, было хоть отбавляй. Полные энтузиазма «да» сыпались на меня со всех сторон. За короткое время я заручилась согласием начальника каретного двора, оркестра местного театра и кулинара всех мастей, начиная с хозяйки лакомки. А гастролирующая театральная группа и даже настоящая предсказательница из Лурвинии, которую удалось заманить на несколько дней в Сент-Брук с помощью личного приглашения мэра, так и вовсе стали предметом моей особой гордости. Не хватало только толпы потенциальных женихов, обещанных неофициальному клубу мам незамужних дочерей, но я изо всех сил искала решение. Воображение уже рисовало чудесную картину Сент-Брука, сверкающего праздничными огнями. Я представляла шумные площади, радостные лица горожан, покупающих сладости в ярмарочных палатках, влюбленных, скользящих по льду катка, пышный бал, где каждому, кто пожелает танцевать, непременно найдется пара, и в довершение — распускающиеся в небе цветы фейерверка. Я не могла дождаться, когда мои мечты воплотятся в реальность. Первый снег дал начало всему. В то утро я проснулась раньше, чем обычно, сбитая с толку мягким белым светом, пробивающимся сквозь окно, и лишь распахнув шторы, осознала — свершилось. Зима пришла в Сент-Брук. С неба падал легкий пушистый снег, невесомо покрывалом оседая на кустах и деревьях, расстилаясь ковром по тротуарам и мощёным дорожкам. Улицы сверкали нетронутой белизной, а городские дома, за ночь обзаведшиеся снежными шапками, напоминали пряничные домики, обсыпанные пудрой. Солнце, едва видимое за серебристой дымкой, висело над шпилем ратуши, словно желтый елочный шар. «Точно! Нам же еще нужна настоящая лурвинийская пихта! Большая, разлапистая, зеленая. И поставить ее можно перед ратушей! Или вообще в центре катка!» Захваченная новой идеей и магией первого снега, я сбежала на первый этаж, в торопях позавтракала, поцеловала в щеку сонную тетушку Патрисию и, отказавшись от предложения дяди Августа вместе поехать в карете, выскочила вон. Мне хотелось пройтись пешком, сполна надышавшись свежим морозным воздухом. Улыбнуться прохожему, ступить, проходя мимо, в короткую снежную битву с мальчишками, вобрать в себя дух приближавшейся ночи зимних огней. Первый снег — сам по себе маленький праздник. Это чувствовала не я одна. В мэрии, где властвовала бюрократическая тоска, сегодня было особенно радостно. Ранее посетители не скандалили, а мирно пили чай и читали газеты. Из бухгалтерии доносился смех, и даже перья клерков скрипели чуть веселее и живее, чем обычно. И только в приемной мистера Билча с неизменной мрачной решительностью ударялась о листы тяжелая печать. Отказать. Отказать. Сегодня, как и в любой другой день, мистер Фьют оставался верен себе. Собранный, строгий, застегнутым на все пуговицы пиджаке, он привычно хмурился, разбирая скопившиеся за день бумаги, и время от времени бросал тяжелые взгляды за окно. Похоже, наступление зимы не доставляло секретарю мэра ни малейшей радости. Даже наоборот. Исходящее от мужчины недовольство было почти физически ощутимым, заставляя меня изнывать от непонимания и недоумения. Неужели у этого сухаря вообще не бывает хорошего настроения? Никогда в жизни я не встречала столь угрюмого и вечно всем недовольного человека. Хоть бы раз попробовал улыбнуться. Ничего сложного в этом нет. А какие были бы перемены? Мне почему-то казалось, что мистеру Фьюту удивительно пошла бы улыбка. Не в силах дольше выдерживать отказывающий стук печати и тяжелые вздохи, я подошла к месту первого секретаря и аккуратно присела на краешек стола, полная решимости привнести в мир Закари Фьюта хоть немного зимней радости. Стук остановился. Молодой человек, явно не слишком довольный столь бесцеремонным вторжением в личное пространство, бросил на меня укоризненный взгляд. «Мисс Билч?» «Почему вы так мрачные, Закари?» — спросила прямо. «Только посмотрите, какая на улице красота! Первый снег наконец-то выпал. Можно строить снежные крепости, пить горячий шоколад и наслаждаться предвкушением праздника. Разве не замечательно?» Он не ответил. «А пойдемте в парк?» Предприняла я еще одну попытку. «Посмотрим, где лучше устроить выставку ледяных скульптур, о которых так просила местная библиотекарша. Я угощу вас пряным вином». «Подождите, мисс Билч». Щеки вспыхнули. «Он что, подумал, что я предлагаю уйти, не дожидаясь окончания рабочего дня? Или... Ох, тогда в лакомке! Это было всего один раз и больше никогда не повторится!» Я смущенно кашлянула. «Конечно, я не имела в виду прямо сейчас. Вечером, после того, как закончим с делами». Он оборвал меня скептическим смешком. «Дождитесь обеда, мисс Билч», — повторил мистер Фьюд, бросив на меня странный взгляд, смысл которого я не поняла. «А до этого не советую вам торопиться с планами на вечер». Иронию в совете Закари Фьюта я в полной мере оценила во второй половине дня. Около полудня красивый снегопад закончился. Но если в Уайт-Бридже, где температура уже с середины осени редко поднималась выше нуля, снег обычно оставался лежать до самой весны, то в равнинном, мягком климате Сент-Брука белые дороги очень быстро превратились в невнятную бурую кашу, летевшую из-под колес карет на ботинки и подолы прохожих. А еще подтаявший снег скрыл неровно прилаженные камни и выбоины брусчатки, что приводило к печальным последствиям. Только у нас под окном за два часа трое сент-брукцев в буквальном смысле сели в лужу, оступившись на тротуаре. Нетрудно догадаться, куда злые и мокрые граждане понесли жалобы на дорожные проблемы и нерасторопных дворников. Благо, идти до приемной мистера Билча было недалеко. «Это уже вторая жалоба на растянутую лодыжку!» — пожаловалась я мистеру Фьюту, возвращаясь в кабинет после того, как проводила очередного недовольного посетителя. Его испорченное пальто я сама кое-как высушила магией, с травмой посоветовала обратиться к доктору Гранту, но заявление все равно пришлось принять. «И почему люди вместо того, чтобы идти сразу в больницу, ковыляют к нам, чтобы раздуть обычную проблему до размеров стихийного бедствия?» «То ли еще будет», — хмыкнул секретарь, бегло выписывая формальный ответ на письмо старушки, обвинявшей Мэри в некомпетентной работе из-за того, что, оступившись, она выронила из рук пакет и разбила яйца. «В первый день после снегопада люди пишут обращения из-за мелких травм, а завтра нас ждет вал писем по поводу ненадлежащей уборки улиц. И так 3-4 дня, пока снег не стает и погода не стабилизируется. А после все повторится заново». Я нахмурилась. «И что, с этим ничего нельзя сделать?» «Можете приказать погоде не накрывать город снежным штормом». Иронично выгнул бровь мистер Фьюд, отточенным движением вкладывая свернутый лист в конверт. «Но разве снегопад происходит не каждый год?» «Каждый», — согласился секретарь. «И каждый год на ежедневную уборку улиц не хватает ни работников, ни средств». Не успела я продолжить допрос, как ответ возник на пороге приемной. Шестеро мужчин с лопатами грозно ввалились внутрь, смахивая мокрый снег с ботинок прямо на ковер. «Мы будем жаловаться!» Не дав нам рта раскрыть, объявил самый широкоплечий и самый седой из компании дворников, по всей видимости, являвшийся старшим бригады. «Работать невозможно! Людей не хватает, артефактов не хватает, повозок для вывоза снега не выдали вообще! Только лопат на складе хоть завались! Вы нам что, предлагаете по одной в каждую руку взять, чтобы очищать улицы вдвое быстрее? Ну так тогда платите двойную ставку! Или что, денег нет? Казнокрады!» «Согласно указу мэра, бюджет коммунальной службы урезан, дабы выделить средства на организацию празднования Ночи зимних огней», — уведомил недовольных мужчин мистер Фьюд, бросив на меня многозначительный взгляд. Я знала, он сердился за то, что я в обход согласования протолкнула дяде договор со стихийными зрелищами и в итоге истратила существенную долю из написанной на бумажке суммы. А заодно не мог забыть и безумно дорогую, хоть и безумно красивую пихту, выписанную прямо из лурвенийского питомника. Реакцию дворников предсказать было нетрудно. «Ну так и проводите свой праздник по уши в снегу, а мы надрываться не станем», — выплюнул старший, и остальные члены бригады поддержали его согласным гулом. «У нас рук не хватает все убирать. Хотите, сами берите лопату и идите махать. Хоть всей конторой. Может, так от вас польза будет». «Это не входит в мои должностные обязанности», — спокойно ответил секретарь. «Ух, и зря». Приемная взорвалась мгновенно. «Дармоеды!» — потрясая лопатами, перекрикивали друг друга дворники. «Воры! Из-за вас в городе бардак!» «И яйца старушки разбили!» — поддержал их дребезжащий голосок из коридора. «Сволочи!» «А у меня повозка застряла в снегу!» «И вина в ресторан не завезли!» «Сидят тут в тепленьких кабинетах, а еще и издеваются!» «И куда только идут наши налоги!» Мистер Фьют, проработавший в мэрии не один год, на претензии привычно не реагировал. Меня же обвинения посетителей задели за живое. Я хотела, чтобы ночь зимних огней стала для жителей Сент-Брука счастливым и веселым праздником. Но не за счет же дворников. Бедные люди выбиваются из сил, а я... Нет, так дело не пойдет. «Стойте!» Я выскочила из-за стола, чем привлекла удивленное внимание рабочих и мистера Фьюта. «Стойте! Я вам помогу!» Старший бригады фыркнул, посмотрев на меня сверху вниз. «Ты?» — насмешливо переспросил он. «И чем же? Залезешь на постамент памятника Маклифу и будешь раздавать особо ценные указания?» «Нет!» Я решительно шагнула вперед и выдернула из рук опешившего от такого поворота событий мужчины лопату. «Буду убирать снег!» Мой боевой настрой вызвал у бригады дворника взрыв хохота. Но, несмотря на это, чувствовалось, что мне удалось их зацепить. Во взглядах мужчин промелькнуло уважение, пусть и с легкой ноткой снисходительности. Желание жаловаться и разносить приемную сошло на нет. Это приободрило. Старший рабочий окинул меня насмешливым взглядом. «Хочешь поработать, милости просим. Но даже так очистить улицы мы все равно не сможем. Повторяю, повозок нет. Куда убирать снег?» «Так и не нужно ничего убирать». Поделилась я пришедшей секунду назад гениальной идеей. «Сгребем все в кучу посреди площади, а потом слепим снеговика. Большого такого, красивого. А то, что снег не белый, не страшно. Это я магией быстро поправлю». Рабочие переглянулись. «Что ж», — ухмыльнулся бригадир, протягивая мне широкую мозолистую ладонь для рукопожатия. «Почему бы и нет? Докажи нам, что в мэрии способны не только отписки рассылать и штаны с юбками на стульях просиживать». Ничего удивительного, что на следующий день я проспала. Не услышав неоднократного стука в дверь, я проснулась лишь от прикосновения прохладной ладони ко лбу. Тетушка Патрисия, отчаявшись дождаться меня к завтраку, поднялась проверить, все ли в порядке, и, увидев меня в постели, испугалась, что я опять свалилась с отравлением или лихорадкой. Признаться честно, чувствовала я себя соответствующе. Тело ныло, а сил не было даже на то, чтобы оторвать голову от подушки. Но пусть мне и хотелось послать дяде письмо с просьбой об отгуле, я мужественно заставила себя встать, позавтракать и отправиться на работу. Как минимум для того, чтобы полюбоваться на творение рук своих, украшавшее площадь перед зданием ратуши. Снеговик вчера получился что надо. Высокий и крепкий, с симпатичными глазами-шишками, носом-морковкой и ярко-красным шарфом вокруг толстой шеи. Шишки и морковь принесли неравнодушные горожане, заинтересовавшиеся увлекательным зрелищем. А шарф предложил один из мальчишек, которые вызвались помочь нам с возведением снежной фигуры. Одна пухлая рука снеговика лежала на круглом брюшке, а во втором гигант держал лопату, благодаря чему выступал чем-то вроде памятника труду дворников. Я надеялась, что мистеру Фьюту понравилась эта идея. Несколько раз за время работы я видела его силуэт в окне приемной, но вниз секретарь так и не вышел. А к тому времени, как в мэрии закончился рабочий день, мы уже переместились на другую площадь, продолжая расчищать засыпанный снегом центр Сент-Брука. Так что спросить мнение Закари не представлялось возможным. Что ж, выясни сегодня. Вот только снеговика на площади не оказалось. Когда я, страдая от ломоты в перетруженных мышцах, наконец добралась до мэрии, последние куски подтаявшего снега уже увозила повозка. Морковку, некогда служившую длинным крючковатым носом, меланхолично доедала впряженная в экипаж лошадь. Обидно. Мистер Фьют, в отличие от моего снежного творения, оказался на привычном месте. Мне он не сказал ни слова, но встретил таким взглядом, от которого немедленно захотелось провалиться под землю. Невероятно расстроенная отсутствием снеговика, я не выдержала. «Что?» — спросила я, замерев напротив секретаря. «Ну что? Хотите что-то сказать, Закари? Прошу, не молчите!» Он указал на часы красноречивым кивком. «Что? Часы! Идут!» «Вы время видели, мисс Билч? Напоминаю, ваш рабочий день начинается в 9:00». «Извините», — буркнула без особого раскаяния. «Вчера я слишком устала. Но зато мы столько сделали. Все центральные улицы расчищены от снега. Жители довольны и даже сами выходили помочь. Разве это не заслуживает отгула? Вот вам бы он точно не помешал». Мистер Фьют одарил меня острым и крайне неприязненным взглядом, какого я не видела у него, наверное, никогда за время нашего знакомства. «Что? Не помешал бы?» «А кто тогда будет делать мою работу, мисс Билч?» Тихо и зло спросил первый секретарь мэра. «Вы? Поймите уже, работа такая штука, куда приходят не тогда, когда захотят». Взгляд Закари метнулся к закрытой двери кабинета традиционно отсутствующего дяди Августа. «А в любом состоянии. И делают все, что надо. Но вам, как родственнице мэра, это, конечно, неведомо». Я задохнулась от несправедливой обиды. «На что вы намекаете?» «Я ни на что не намекаю», — ровным голосом ответил мистер Фьют. «Ну нет». Я не позволила ему уйти от прямого ответа. «Вы хотели сказать, что я занимаю эту должность лишь потому, что прихожусь племянницей мэру Билчу. А ведь я столько сделала для города. Вы не представляете, какой прекрасный получится праздник. Вам и не снилось. С катком, фейерверками, театральным представлением, предсказательницей и самой лучшей во всем Энвингарде елкой. Я уговорила мэра нанять Бакера с его стихийными зрелищами. А вы, как можно быть таким черствым сухарем, ненавидящим людей и любое веселье?» Мистер Фьют вдруг подался ко мне через стол. Неслыханно близко для человека, который всегда и со всеми держал лицо, сохраняя дистанцию и бесстрастную отстраненность. «Ваш необдуманный контракт со стихийными зрелищами, мисс Билч», чуть ли не по слогам проговорил он, «будет стоить детям-сиротам подарков. Старика в богадельне не одобрят наем дополнительной сиделки. Открытие приюта для бездомных животных придется перенести на следующий год. А пихта, которую вы заказали, стоит столько, что на эти средства можно 2 недели бесплатно лечить всех пациентов в больнице доктора Гранта. И это я молчу про такие мелочи, как отсутствие тележек для вывоза снега. Вы ведете себя так, будто деньги растут на деревьях. Будто ваша секретарская работа не более чем игра избалованной богатой девчонки. Сегодня переложу несколько бумажек из одного ящика в другой, завтра помашу лопатой, а если что-то пойдет не так, приду за помощью к любимому дяде. И тот наверняка разрешит проблему. Возможно, попутно создав 10 новых. Но кого волнуют такие мелочи? Главное, чтобы все вот прямо сейчас были довольны и счастливы». Признаться, я опешила. Подобной тирады от обычно спокойного и немногословного мистера Фьюта я как-то даже не ожидала. Но по факту он был прав. В каждой букве. Я замерла, не зная, что ответить, под безжалостным взглядом секретаря. На сердце было тяжело, в голове пусто. «Но праздник!» — только и смогла выдавить я. «Разве это не стоит того?» Мистер Фьют пожал плечами. «Не мне это решать, мисс Билч. Так как ваш дядя уже утвердил вас на роль организатора, полагаю, вам с ним виднее, кто и в какой мере нуждается в средствах». Он отвернулся, давая понять, что разговор окончен. А я еще несколько минут не могла двинуться с места, решая, как жить и что делать дальше. На следующее утро я заявилась в контору раньше всех, даже раньше уборщицы, которая приходила протереть полы перед рабочим днем, прежде чем под следами тысяч ног вновь потеряется цвет паркета. Я почти не спала, боясь, что случайно забудусь и пропущу нужное время, а Билчи, вольно относившиеся ко всяким там рабочим графикам, решат не трогать меня до обеда. Завтрак тоже пришлось пропустить, ограничившись сэндвичем, наспех собранным сонно-зевающей кухаркой, которую никогда не будили в такую рань. Зато желаемого я достигла, в первый раз за все время оказавшись приемной мэра раньше Закари Фьюта. Он пришел ровно в 9:30 и удивленно замер на пороге, увидев меня, склонившуюся над бумагами. Я старательно заполняла листок, переписывая все предварительные договоренности из блокнота. Рядом лежали вчерашние жалобы, рассортированные на важные и те, куда можно было без зазрения совести ставить заветный штамп «отказать». А на столе самого мистера Фьюта... Что это? Подарок. Проследив за направлением его взгляда, я без труда поняла суть вопроса. «Откройте». «Он не кусается, обещаю». Секретарь скептически хмыкнул. Изучающий взгляд задержался на моем лице, будто ожидая, что я не выдержу и признаюсь в очередной глупой шутке. Но я смотрела ровно и прямо, поощряя молодого человека развязать узел бечевки. «Жух!» И бумага развернулась, открывая взгляду хорошо упакованный предмет. Я не сводила глаз с мистера Фьюта. Тот же смотрел на появившийся словно из ниоткуда подарок, и лицо его было странным. «Что это?» «Паровоз», — пояснила я, чуть смутившись. «Игрушечный. Купила вчера для вас на ярмарке». «Зачем?» То ли Закари не заметил сходства подарка с миниатюрной копией на фотографии, спрятанной в ящике его стола, то ли предпочел сделать вид, что не заметил. «Жаль». Я с ног сбилась, оббегав добрую половину центральных лавок ради правильной модели, и втайне хотела, чтобы мои старания были оценены по достоинству, заслужив хотя бы улыбки. «Но как бы то ни было», — ответила я иначе. «Я хочу наладить с вами отношения, мистер Фьют, так что можете считать, что это голубь мира». «Спасибо, что не жареный, а то нас бы уже дожидались разгневанные защитники птичьей популяции Сент-Брука». Я смущенно потупилась. «Ну, мне ни разу не доводилось видеть, чтобы вы что-нибудь пили или ели. Так что классические варианты вроде конфет, пирожных или бутылки вина не подходили. Пришлось идти необычным путем, паровозным». «Допустим». Мистер Фьют неопределенно хмыкнул. «И что вы хотите?» Я глубоко вздохнула, потянувшись за исписанным листком. «Пожалуйста, помогите мне сделать праздник дешевле, чтобы войти в бюджет. Я думала, что достаточно пригласить артистов, стихийников и оркестр, и праздник сложится сам собой, но ничего не выходит. Задачи все копятся и копятся, одно тянет за собой другое. Выделенной вами суммы уже не хватает на все, что я хотела бы сделать, а ведь для конных упряжек еще требуется найти оформителя, способного украсить их праздничными лентами и колокольчиками. Актерам нужен помост». А мистер Бакер требует, чтобы я как можно скорее определилась с площадкой под каток и получила разрешение мэра. Я не знаю, за что хвататься. Еще позавчера список выглядел выполнимым, а сейчас кажется бесконечным. Но я хочу разобраться. Хочу, чтобы эта ночь зимних огней получилась особенной и прекрасной. Но не хочу ради этого лишать жителей Сент-Брука чистых тротуаров, подарков сиротам и новых сиделок для стариков. Без вашей помощи я не справлюсь. Обещаю, что во всем буду слушаться. Прошу. Мистер Фьют мрачно посмотрел на меня и вздохнул, но уже не обреченно, а словно готовясь к долгой и продуктивной работе. Что ж, мисс Билч, садитесь. Взяв стул для посетителей, он пододвинул его к своему столу. Начнем. Возвращение дяди Августа застало нас за ожесточенными попытками распределения средств, освободившихся после того, как я полностью отказалась от идеи катания в экипажах между ярмаркой и театральным представлением. «Ох!» — умилился он, глядя, как мы склонились над бумагами, сидя плечом к плечу за столом мистера Фьюта. «Какая чудесная идиллия, дети мои! Как я рад, что вы нашли общий язык!» Закари скептически кашлянул. Но я знала, несмотря на кашель, лед тронулся.